Глава 24. Планы меняются. За стенами каменного мешка, в котором сидел отец Фиона, послышались приглушенные голоса. Коротко и гулко лязгнули запоры. Круглая дверца со скрипом отворилась, и в проем просунулась пухлая рука с горящим масляным светильником. «Отец Фиона, тут ли ты, в узилище?» — донесся снаружи страдальческий голос отца Келларя. «Тут, разумеется, где ж мне еще быть?» — невесело усмехнулся Фиона, приподнимаясь на локтях и глядя на отворенный лаз. Слабый свет лампы нестерпимо резал глаза, привыкшие к темноте. «Ты бы, отец Геннадий, лампу пока убрал, а то ослепил меня совсем», — пожаловался он Келларю. Лампа мгновенно переместилась подальше от лаза. «Ну вот, значит, мы в гости и пришли», — донесся до Фиона легко узнаваемый сиплый басок старца Прокопия. «Вылезай отсель, отец Фиона! Все людишки Салтыкова спят мертвецки после винопития неумеренного, верно, отец Геннадий?» «Это уж непременно», — захихикал Келлер. «До утра точно не проспятся. Вылезай без робости, отец Фиона!» Фиона не дал себя долго упрашивать и, с трудом протиснувшись через узкий лаз, оказался в объятиях друзей. И отец Прокопий, и отец Геннадий, и даже Маврикий все норовили потрогать его, пощупать и отряхнуть пыль с рваной и грязной рубахи и штанов. Монашеские одежды с него сорвали еще в пытошны и, как водится, не вернули. После первых приветствий старец Прокопий усадил Фиону на низкую колченогую скамью, стоящую у стены, и, сев рядом, наконец задал волнующий всех вопрос. «Ну, отец честной, рассказывай, как тебя угораздило в заговорщики попасть? Говорят, тебя на дыбу поднимали». «Да нет», — презрительно отмахнулся Фиона, — «попугали только слегка, показали, как могут, и отпустили подумать». Отец Келлер при этих словах содрогнулся всем телом и, нервно озираясь по сторонам, произнес жарким шепотом. «А может, все-таки не будем задерживаться для воспоминаний? Мы же не затем сюда пришли, верно, отец благочинный? У меня от этого места мурашки с горошину. Жуть!» Прокопий посмотрел на оробевшего Келларя и согласно закивал головой. «Да, конечно, мы тут вот чего придумали с братьями. Беги, отец Фиона, в конюшне тебя ждет оседланный кабардинец. Привратник калитку откроет на черном дворе. Пока люди Салтыкова спохватятся, ты уже далеко будешь». Старец трескуче рассмеялся, представляя, как оставит в дураках Салтыкова и его людей. Келлер с Маврикием вторили ему тихим смешком и скромной улыбкой. Но отец Фиона вернул их к действительности неожиданным вопросом. «А дальше чего?» «Как чего?» — удивленно воскликнул Прокопий. «Ну да, дальше-то чего делать?» Спокойным голосом повторил Фиона. «Последствию о государственной измене они не только всех вас на дыбу вздернут, они еще стрельцов по монастырям разошлют. Такой Содом получится, кровью захлебнемся. Да и мне скрываться какой смысл? Что я, хоронясь по тайникам и схронам, узнать смогу?» «Так убьют же тебя, дурака! Ей-богу, убьют!» В сердцах хлопнул себя ладонями по коленям старец Прокопий. «Ты глаза этого Салтыкова видел? Водянистые, как болотина. Этот, если надо, отца родного зарежет, а с тобой вообще чиниться не станет. Авось не убьют. Да и не в Салтыкове дело. Есть тут зверь и поопасней, — прервал старца Фиона решительным жестом, пресекая всякие возражения с его стороны. — Кто же это, отец Фиона? Позволь полюбопытствовать! — обиженно прохрипел Прокопий, из-под лобья глядя на собеседника. — Один старинный знакомый, лазутчик английский. Если он, не убоявшись смерти за прошлые грехи, тайком на Русь пробрался, значит, затевается что-то очень серьезное. И я должен знать, что... Фиона положил тяжелую длань на плечо Прокопия и ободряюще встряхнул его, после чего, доверительно глядя в глаза старца, закончил. Его хозяева по-мелкому не играют. Боюсь, готовят они нам новые подлости, о коих мы, может, еще и не слыхивали. — Так, а делать-то чего прикажешь? — развел руками, расстроенный отказом Фиона, старик. — Отец Геннадий говорит, что утром Салтыков уезжает и тебя с собой заберет. Так ли, отец Геннадий? — Да, это так. Говорит, в Кострому едет, к государю. Охотно закивал головой отец Геннадий, переводя взгляд с одного на другого собеседника. — А вот это хорошая новость. Будем считать, что мне с ним по пути. А ты, отец Прокопий, возвращайся в монастырь, закончи то, зачем мы сюда прибыли. А в остальном положись на Бога. Прокопий помолчал немного, обдумывая слова Фионы, и неожиданно предложил. Архимандрит Паисий дает мне в дорогу лошадь с телегой и возницу. Так что оставь у себя Маврикия. Он может пригодиться. Я уж его знаю. Маврикий при этих словах старца расплылся в довольной улыбке и даже изобразил неожиданное телодвижение, то ли хотел радостно запрыгать на месте, то ли весело пойти в присядку. Фиона невольно улыбнулся искреннему и наивному поведению своего юного помощника. — А что? Хорошая мысль! — произнес он, размышляя. Можешь ты, отец Геннадий, пристроить этого юношу в обоз Салтыкова? Отец Келлер задумался, подбирая возможные варианты, и утвердительно кивнул. Можно попробовать через ключника боярина. Скажем, на Богомолье в Ипатьевский монастырь идет. Прекрасно! Хлопнул в ладоши довольный Фиона, знаком приглашая Маврикия подойти поближе. Тогда слушай меня, Маврикий, внимательно и постарайся все запомнить.